Глава 17. Лежа на койке травматологического отделения больницы, парень, словно испуганный кролик, смотрел на оперативников. Судя по цвету лица, легче ему не стало. Киселев и Скворцов подошли к кровати. «Валерий Петрович Есин», — поинтересовался Павел. «Да», — шепнул он. «Вы знаете, кто мы?» Бескровные губы опять раскрылись, и сыщики не услышали, а скорее отгадали утвердительный ответ. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально», — Валерий вперил глаза в потолок. «Сможете поговорить?» «Спрашивайте». Друзья вопросительно взглянули на врача, тот успокоил их. «Поверьте, он вполне готов к беседе», — и ушел. Павел взял стоящий у тумбочки стул и подвинул к кровати. «Валерий Петрович», — поудобнее устроившись, начал он, — «вы догадываетесь, о чем я хочу с вами поговорить?» «О той аварии», — Есин вздохнул. «Это было ужасно». «Вы не первый день за рулем», — Киселев наклонился к нему. «Чем объясните причину такого происшествия?» «Почему Антонов врезался в вас?» Шофер на секунду прикрыл глаза. «Женщина», — прошептал он. «Там была женщина». «Где?» — спросили хором оперативники. «Перебегала дорогу. Она появилась неожиданно, я не успел затормозить». Он нервно сжимал и разжимал пальцы. «Те в «Жигулях», наверное, тоже». «Понятно», — Киселев открыл папку и начал писать. «Значит, вы ехали по объездной, и внезапно на дороге появилась женщина. Вы резко затормозили». «Да». «И почувствовали, как в вас тотчас врезалась машина». «Да», — он облизал губы. «Как она? Ей удалось спастись. Мне ничего не сказали». Киселев удивленно посмотрел на товарища. «Разве на месте происшествия были другие трупы, кроме Антонова и его жены?» Костя пожал плечами. «Насколько мне известно, нет». Павел обратился к Валерию. «Вы не могли ошибиться?» «Никакой женщины на дороге не было». Есин облегченно вздохнул. «Значит, успела». Лицо шофера внезапно приняло синюшный оттенок. «Позовите врача». Скворцов побежал исполнять его просьбу. Появилась дама средних лет с высокой прической. «В чем дело? Больному плохо». «Вот, договорились». Увидев бледное, как у покойника, лицо пациента, врач принялась считать ему пульс. «Зиночка!» — молоденькая черноволосая медсестра словно дожидалась ее вызова. «Слушаю вас. Готовьте аппаратуру на электрокардиограмму. Возможен инфаркт». Обернувшись к сыщикам, дама добавила. «Неужели вы не понимаете?» Друзья поспешили покинуть свидетеля.